А сколько Вите лет? 11. Мы помолчали, и Зина, свесив на бок челку, хмыкнула. «Считаете, сколько мне лет было?» «Точно, 17». «Он тоже тут, в Березовке жил, тоже зимник. Я тогда уже без родителей была. Вперед хотел на мне жениться, а когда с армии пришел, уехал и адрес не прислал». «И совсем вам не помогал?» «Не, а пускай. Он же меня не совращал, я же его сама любила. Пусть сами проживем. Это нам не что иное». Пожалуй, для первых 15 минут визита биографических подробностей было многовато. Я сам как-то не умею вытряхиваться перед первым встречным, и нежданная откровенность другого меня тоже раздражает. А о чем я с ней мог говорить? О Шекспире? Вот уж точно, что ей Гекуба. «Давайте ужинать», — сказал я. В день отъезда в Березовку теща моя, Елизавета Венедиктовна, вошла в мастерскую со свертком. «Вам, Кирилл, просили передать пакет. Какая-то женщина. Она ни за что не хотела входить. Странно». Я развернул газету. Сверток содержал мороженое сало, банку соленых огурцов и бутылку с самогоном, заткнутую бумажным пыжом. А также записку: «Опрощайся по всем статьям. К». Кира любит стилистические изыски, как она выражается. Где она самогон-то раздобыла? Сейчас этот нектар будет, пожалуй, в аккурат. «Давайте», — сказала Зина. «И выпить у вас найдется?» «И выпить найдется». Я принес из сеней сало, хлеб, огурцы, самогон и 2 стакана. «Пошли сядем у печки», — предложила Зина. «Будем смотреть на огонь и выпивать. Пошли, а?» Полчища крохотных, синемундирных воинов брали приступом крепость Полена. Осажденные там, по другую сторону ало-кирпичной от пламени стены, мелкими перебежками пытались занять стратегически выгодные позиции для обороны. Почему-то именно неприрученные стихии — огонь, вода, ветер — чертят в сознании эскизы людских действий. Их жесткая схематичность бывает точнее доскональной картины события, развернувшегося на твоих глазах. Я подумал о «Короле Лире», о постановке Питера Брука. Графический, почти скудный лаконизм декораций высвобождал человеческие страсти из хламид повседневности. Страсти очищены, они выпадают на дно зрительного зала, точно кристаллы в прозрачном растворе. Долой, долой с себя все лишнее. Сам Лир сдирает с тела одежды, прорываясь к прозрению мира в его истинности. Это в сцене бури. Не знаю, бури ли Елизаветинского двора диктовали Шекспиру диалоги этой сцены. Может быть, обычная деревенская гроза, застигнувшая в пути театральный фургон, наметила чертеж бури, расколовшей лировское государство и лировскую душу. Стихия была не символикой, а графическим прообразом. «Долой! Долой с себя все лишнее!» — сказал я вслух. Зина вздрогнула, покраснела и как-то затравленно выглянула из-за кулисы прямых, падающих к поднятым коленям волос.